кричать оливки. Ты у меня одна, Бобби, там на не со мной. Дай себе поле, ласково зовут женой. Она будет с ним, я любой ценой. А пока хлопайте в ладоши и кричите все со мной. Барабаны выбивают новый ритм.